объявивший себя царевичем Дмитрием, обладал такой силой самовнушения, что он и ступал, и говорил, и жестикулировал, и мыслил, как природный Рюрикович. Разве что он не спал после обеда и пил постом топленое молоко. За это его и убили, поскольку Москва может простить государственную измену, но если человек не спит после обеда, то он точно не русский и еретик. Сила самовнушения — это наша отличительная черта. Другой человек всю жизнь считает себя революционером, кровно связавшим свою судьбу с национально-освободительным движением или диктатурой пролетариата. А на поверку он просто неудачник, никчемная фигура, бедняга, не приспособленный к положительному труду. Иной человек всю жизнь считает себя писателем, а на самом деле он краснодеревщик, который не подозревает о своем истинном призвании и по молодости ступил на неправильную стезю. Однако ни у кого так не развита сила самовнушения, как у нынешних русских политиков, которые и ступают, и говорят, и жестикулируют, и стараются мыслить, как настоящие политики, с пользой толкущиеся у государственного руля. Но мы-то знаем, что они просто несчастные люди, не нашедшие своего места в жизни, у которых слабо развита вторая сигнальная система, и они постоянно путают действительность и слова. Следовательно, из неумения относиться к этой братии с культурной иронией вытекают только лишнее стеснение и беда. Нация — это еще и общность людей, сплоченных единой моралью, то есть системой понятий о пользе, добре и зле. Как раз наше 17-е столетие показало, что русское общество так в этом смысле разобщено, точно мы во время оно принадлежали к различным этическим конгрегациям, это в лучшем случае, а в худшем — к разным народам, между которыми не было точек соприкосновения, за исключением языка. Действительно, почти 1000 лет прошла, как сложился русский нобилитет, моральный оплот нации, 700 лет минуло, как Русь приняла Христов закон о непротивлении любви. И вдруг обнаружилась такая бездна негодяев, столько открылось вероломства, подлости, обыкновенной человеческой непорядочности, словно наравне с христианами нашу страну сплошь населяли зороастрийцы, халдеи, людоеды и наглецы. 5 царей подряд Москва предала, которым по очереди крест целовала. Юницу-царевну без зазрения совести отдали на поругание самозванцу. Половина дворянского корпуса взяла сторону тушинского проходимца. Разбой сделался промыслом, вроде битья баклуш. Бояры из потомственных Рюриковичей уличали в фальшивом монетчестве. Младенцев ели, целыми кланами за границу бегали. Наконец, уголовник Разин легко взбунтовал страну. Ну вот какое дело. В то же самое время медленно умирала за старую веру боярыня Морозова. И народ нес единственную выходную рубаху, последнее серебряное колечко, в казну народного ополчения, которое собирал один купец, торговавший говядиной, и один захудалый князь. Или это был какой-то другой народ? С тех пор мы имеем неотчетливое представление о добре и зле и не всегда твердо отвечаем на вопрос, воровство — это преступление или нормальное занятие, ремесло. Наверное, есть у нас порядочные мужики в дорожной милиции, которые выходят на большую дорогу не мздоимствовать, но четко исполнять свои служебные обязанности. Однако и того нельзя сбрасывать со счетов, что в дорожной милиции широко распространено следующее убеждение. Мзда с проезжающих — это такая как бы премия, добавка к жалованию, а не мзда. Одно у нас утешение. Как нация мы моложе романо-германцев примерно на 400 лет. И христианство практикуем с таким же запозданием. Так вот, есть надежда, что через 400 лет наши потомки не затруднятся правильно квалифицировать воровство. Что другое, а реформация постигла греко-российскую православную церковь только со столетним запозданием против Лютера, и неожиданно разбудила такие страсти, какие в нашем несколько вялом и хладнокровном соотечественнике трудно было предугадать. Главное, нововведения в ритуал были настолько миниатюрными, и, следовательно, повод для разгула страстей настолько ничтожным, что невольно приходишь к выводу. События раскола обличают одну из самых звучных струн того причудливого инструмента, который называется русской душой, именно готовность и стремление пострадать. Иначе нельзя объяснить, как это из-за сугубой аллилуйи хождения посолонь